А? Луффи растерянно заморгал. Ну, Кросс, разве ты не ГРК? Голос нашего капитана оборвался сдавленным бульканьем, когда Нами поспешно сдавил ему горло. О, не обращайте на меня внимания, пожалуйста, продолжайте. Спокойное выражение лица Нами полностью противоречило вздувшимся на ее руках венам. Бонклей растерянно посмотрел на Нами, а потом равнодушно пожал плечами и улыбнулся мне. Ну, ты, кажется, очень умным парнем, мой друг. Не так уж часто можно встретить кого-то настолько смышленого на Гранд Лайн. Ну и молодец же ты. Он сделал мне комплимент, по-отечески потрепав меня по щеке. Я не смог сдержать смущенного смешка и почесать затылок. Да, хоть кто-то в этой команде должен пользоваться здравым смыслом. Ой, я застыл, осознав то, что только что произошло. Он похлопал меня по щеке. Он похлопал меня по щеке своей правой рукой. Ох-ох, оцепенело выдохнул я. Хи-хи-хи-хи. Засмеялся мистер 2, шлепнув себя правой рукой по щеке, и ответил мне моей же ухмылкой. Похоже, ты все-таки не так умен, как думал. А-а-а-а. Лучшим ответом, который я смог придумать, было сдавленное бурчание. Ха-ха. Радостно воскликнул Бонклей, нетерпеливо оборачиваясь. Смотрите. Сила фрукта клон-клон. Прикоснувшись к кому-либо правой рукой, я отключился от объяснений Бонклея, обдумывая последствия того, что только что произошло. Что ж, моя попытка остановить мистера 2 от захвата лиц только что провалилась в отношении меня самого. Я напрягся, увидев, что он направляется к моим товарищам по команде. Но это точно не означало, что я потерплю неудачу в отношении всех остальных. Эй, рявкнул я, вставая между ним и остальными. Никаких касаний, особенно лиц. Краос. По-детски запротестовал Луффи. Да ладно тебе, Кросс, ты портишь нам все веселье. Пожаловался Усопп, убийца веселья, согласился Чоппер. Не знаю, как вы, но лично я не считаю хорошей идею дать свой облик в руки незнакомца для веселья, решительно заявил я, прежде чем впиться взглядом в Бонклея. Достаточно плохо, что у тебя есть мое лицо, но до тех пор, пока я имею право голоса во всем этом, ты не получишь ничье другое. Мистер 2 невинно надул губы. Неужели ты мне не доверяешь? «Мистер Кросс, я серьезно посмотрел на мистера 2. Ты обманул меня и украл мое лицо. Честно говоря, я наклонился вперед и укоризненно прищурился. Нет, не доверяю. О, ты такой скучный», — обвинил меня мистер 2. Я просто скрестил руки на груди и откинулся назад, выжидающе глядя на него. «Ну, я полагаю, что могу работать и с одним лицом. Давайте попробуем еще раз. Узрите силу плода клон-клон». И с этими словами Бонклей начал свой карнавал лиц, чередуя одно на другое. Это было довольно впечатляюще, если честно, хотя и немного тревожно. По крайней мере, это было явное преобразование, в отличие от более тревожных вариантов. Я реально вздрогнул, когда он принял лицо кобры, это уж точно. Как, черт возьми, он получил его, я даже думать не хочу. Судя по тому, как Кару пронзительно завизжал у меня за спиной, я был не единственным, кто узнал это лицо. Это лицо, это же РГК. Кару оборвал себя, когда я ударил его локтем в бок. Ни слова больше, утка, прошипел я себе под нос. Кару недоверчиво уставился на меня. Но это же ТСС. Я шикнул на него. Карю мрачно поскреб клювом, а потом заговорщически наклонился вперед. Но это же был отец Виви. Я знаю это, прорычал я в знак согласия, продолжая осторожно поглядывать на офицера. Но дело в том, что мы не можем дать ему понять, что знаем это. Если мы это сделаем, то все здесь станет намного более активно. Просто подожди, пока он уйдет, это не займет много времени. Но Клосс, Кару яростно замотал головой. Кто-то вроде него с лицом короля, отцом Виви. Я печально покачал головой. Ты даже не представляешь. Но дело в том, что прямо сейчас мы ничего не можем с этим поделать. Сейчас, просто стисни свой клюв и терпи. Кару недоверчиво посмотрел на Бонклея, прежде чем неуверенно кивнуть мне. Если ты так говоришь, Клосс. Да, торжественно кивнул я. Я делаю это с неохотой, но в любом случае делаю. Я немного помолчал, пока Кару медленно не удалился, а потом поморщился и покачал головой. Я делаю это с безрадости, но надеюсь, что все обернется к лучшему в конечном итоге. Так плохо? Нервно спросил Саундбайт. Я взглянул на него на мгновение, прежде чем печально вздохнуть. Я отпущу его, и он сожжет целый город дотла. Мы остановим его здесь. Ну, проще говоря, я обреку Луффи на гарантированную смерть. Глаза Саундбайта на мгновение расширились от шока, прежде чем он сильно нахмурился. «Вилка Мартона, да, да», — мрачно кивнул я, «за исключением того, что в отличие от Литл Гардена, выбор гораздо более очевиден». Я бросил мрачный взгляд на мистера 2. «Мы остаемся на прежнем курсе, к лучшему или к худшему. И вот мистер 2 и наши более ребячливые товарищи по команде играли и праздновали в течение нескольких минут под моим, за Рейнами наблюдением, чтобы убедиться, что он не заполучит ничьи лица. Однако в конце концов веселье подошло к концу, когда показался корабль мистера 2 с лебединой головой, и он прыгнул на борт своего корабля. «Прощайте, друзья мои!» – печально воскликнул он. «Да встретимся мы когда-нибудь вновь. Прощай, странный парень, мы будем скучать по тебе!» – воскликнул Луффи. «Пока, чудак!» – вторили Чоппер и Усопп. «О, не волнуйтесь, мы еще увидимся с ним!» – информировал я бесстрастно. «Итак, команда!» – мистер 2 драматически указал вперед. «Отплываем!» «Да, сэр, мистер 2 Бонклей, сэр!» – закричала его команда, когда они установили весла на свой корабль, чтобы мчаться на полной скорости. Несколько мгновений мы смотрели, как корабль удаляется, прежде чем я наконец заговорил. «А да, мы очень скоро увидимся с ним», — невозмутимо сказал я. «Это был мистер 2», — недоверчиво вскрикнули Луффи, Чоппер и Усопп. «Серьезно, это был один из самых сильных офицеров Барак Воркс», — усмехнулся Зара. «Наверное, всякие бывают люди, верно?» Слабо спросила Нами. «Это в самом деле был мистер 2 Бонклей», — вивяхнула от шока. «Разве ты не знала, как он выглядит?» — спросил Усопп. «Неа, мы никогда не встречали никого, кто был ниже мистера 3, и я об этом не жалею», — пронзительно закричал Кару, отрицая. «Но, до меня действительно доходили слухи», — простонала Виви, опускаясь на колени, — «что он ярко одевается, что у него на пальто лебеди, а на спине напечатаны слова Путякома». «Ты что, слепа?» Луффи, Усопп и Зара застыли в полном недоумении. «Если хочешь, могу предложить тебе несколько упражнений для развития памяти, или ты предпочитаешь подождать, пока не забудешь какие-нибудь важные национальные обычаи?» — невинно спросил я. «К сожалению, привлекать к себе внимание было для меня не совсем правильным решением». Виви немедленно вскочила на ноги и повернулась ко мне с злостью в глазах. «Почему же ты не сказал нам, кто он такой?» — потребовала она ответа. «У этого человека было лицо моего отца. У Барак Воркс есть его лицо. Можешь ли ты даже представить себе, какой ущерб они могут причинить?» Я вздрогнул, вспомнив образы горящего города. «Даже слишком хорошо». Я мрачно вздохнул на секунду, прежде чем быстро собраться с мыслями. «Но в то же время, ущерб, который он нанесет, будет разрушительным. Ущерб, который был бы нанесен, остановим мы его тут, был бы точно катастрофическим, если не смертельным. Поверьте, мне не нравилось молчать, но это был единственный выход, который у меня был. Дело в том, что нам нужно было, чтобы он был нашим другом. Мне это нравится не больше, чем тебе, но пока что, Акома свободен». И потом, я уверенно улыбнулся, «я уже сделал более чем достаточно, чтобы полностью уничтожить его». «Неужели?» — Зара растерянно хмыкнул. «И как же?» «Очень просто». Я ткнул большим пальцем в сторону Нами. Он не заполучил ее лицо. Нами на мгновение растерянно моргнула, а потом тяжело вздохнула и хлопнула себя ладонью по лицу. «Санджи сразится с ним, не так ли? Ты звала меня, любовь моя?» — влюбленно сказал Кок, когда он вихрем подлетел к нашему навигатору. «Где ты пропадал, черт возьми?» — потребовал Кару. «Готовил ужин на кухне», — безразлично пожал плечами Санджи, прежде чем оглянуться и оценить выражение лиц всех присутствующих. «Я что-то пропустил? Мы подружились с меняющим облик Акамой, который украл лицо Кросса, но он оказался одним из тех плохих парней, которые вредят стране Виви», — просто объяснил Луффи. Санджи моргнул, обдумывая это заявление, прежде чем равнодушно пожать плечами. «Окей, да, кстати», — заговорил я, подходя к нему, — «когда Луффи сказал, что украл мое лицо, он имеет в виду, что Акома, мистер 2, может использовать свой дьявольский фрукт, чтобы превратиться в меня. Зная, что тебе в будущем пришлось сразиться с ним, есть вероятность, что он попытается использовать это, чтобы обмануть вас. Как ты думаешь, ты готов к этому?» Санджи некоторое время молча смотрел на меня, а потом положил руки мне на плечи. «Кросс», — торжественно произнес он, — «я не буду колебаться ни секунды, прежде чем надрать твою задницу в разбитое, кровоточащее месиво. Можешь на это положиться. Я ухмыльнулся и на мгновение кивнул в знак согласия, прежде чем позволить намеку на беспокойство появиться на моем лице. Ты хотел сказать, надрать ему задницу, носящего мое лицо, так ведь? Санджи согласно кивнул. И это тоже. Я кивнул на мгновение, прежде чем поспешно развернуться и крепко хлопнуть в ладоши. На моем лице застыла перекошенная улыбка. Давайте на всякий случай придумаем пароль, а? Поспешно спросил я. Я не знаю. Задумчиво произнес Зарас с садистской усмешкой. Может быть, нам просто следует бить тебя каждый раз, когда мы тебя видим, просто чтобы быть уверенными. Пароль. Сейчас же. Как насчет рыбы-меч? Хороший пароль. Хех, ладно, ладно. Есть идеи? Ну, у меня есть одна. О, через несколько дней без еды и встречи с морским котом, мы наконец-то оказались в пределах видимости нашей цели. Бескрайняя земля, уходящая за горизонт, самая большая земля, которую я видел с тех пор, как мы оказались на Гранд-Лайн. Остров, нет, континент песка, теней и жара. Жара, который еще больше усилился пламенем войны и теми, кто ее раздувает. «Добро пожаловать домой, в Алабасту, Виви», – размышлял я, похлопывая ее по плечу, когда мы подходили к порту Нанахана. «Он уже давно тебя ждет, Виви угрюмо кивнула в знак согласия. «Я бы сказала, что хорошо оказаться дома, но учитывая обстоятельства». «Эй, да ладно тебе», – я успокаивающе усилил хватку. «Что я тебе говорил раньше?» Виви немного помолчала, а потом с надеждой улыбнулась. «Верь в Луффи, верь в Луффи», — кивнул я в знак согласия. «Может, он и придурок, но все равно остается Луффи. Он добьется своего, так или иначе». «Еды-ы-ы-ы-ы». Я вздрогнул от звериного воя, который расколол воздух, а также от облака пыли, оставшегося после него. «Ну вот опять», — проворчал я. Затем постучал по корпусу саундбайта и помахал пальцем. Электронный вой указывал, что он меня понял. «Я пойду за Луффи. Поторопитесь с получением припасов. Когда мы вернемся, он будет с своим братом и множеством морских дозорных на хвосте». «Что?» — взвыли все мне вслед, когда я спрыгнул на берег. «Эй, Луффи, подожди!» — крикнул я, побежав за нашим капитаном. Вот так и началась кульминация саги об Алабасте. С одной стороны, разношерстная банда пиратов, частью которой был я, вступила в схватку ради друга. С другой стороны, гнусная преступная организация, совершенно лишенная всяких угрызений совести. На кону стояли жизни всех и вся, кто находился в пределах этого королевства. Пока я добирался до Нанаханы, одна простая мысль гремела у меня в голове. Начнем же. Глава 16.1. Глава 16. Тяжело дыша, я гнался за пыльным следом Луффи, изо всех сил стараясь не отставать от него. И все же, несмотря на все мои усилия и мои усиленные тренировки, я был недостаточно хорош, чтобы идти в ногу с таким ловкачем, как Луффи. Все, чего я мог добиться, это оставаться в поле зрения его пыльного следа и уклонение от граждан и многочисленных дозорных, бродящих вокруг, нисколько не помогало делу. По крайней мере, я был не так уж одинок в своей погоне, так сказать. «Кросс!» — взвыл голос нами из пасти саундбайта. «Что, черт возьми, ты имел в виду под морскими дозорными? И какого черта ты не сказал нам, что мистер Три здесь? Ах да, его корабль стоит рядом с Мэри», — фыркнул я про себя, прежде чем снова сосредоточиться. «В любом случае, я не сказал вам о мистере Три, потому что он не имеет отношения к делу. В данный момент он далеко от Нанаханы, так что вам не нужно беспокоиться о том, чтобы прятать свои лица. Крокодайл собирается позаботиться о нем, прежде чем он сможет как-то испортить нам жизнь. Так что не беспокойтесь о восковом человеке. А что касается дозорных, ну что ж, я не смог обойтись без ухмылки. Ну, я ничего не могу поделать, но Смокер хочет заполучить голову Луффи, это стало делом принципа. И сейчас, устало сказала Нами, очевидно, страшась ответа. Если раньше и был хоть какой-то шанс, что он оставит нас в покое, то теперь его точно нет. Ты просто сукин сын, ты знаешь, и горжусь этим. Я нетерпеливо захихикал. А теперь поторопитесь и загрузитесь припасами, пустыня и так будет адом на земле. О, и пока я не забыл, Санджи. Взгляд на саундбайта заставил его изменить выражение лица и голос. Да, Кросс, ты отвечаешь за добычу одежды для всех. Убедись, что ты следуешь своим инстинктам, понял? От этого зависит судьба Алабасты. Санджи, а следовательно и саундбайт, растерянно моргнул. Хм, ладно, если ты так говоришь, Кросс, отлично. Ну а теперь, я медленно замолчал, осознав довольно важный факт. Я потерял след Луффи. Где же, черт возьми, мой капитан? Грохот, грохот, грохот. Я удивленно моргнул, увидев три взрыва, которые раздались из соседнего переулка, взрывы, за которым быстро последовало довольно впечатляющее облако пыли и обломков. Я бы сказал, что он там, невозмутимо ответил Саундбайт. Я склонен согласиться с тобой, пробормотал я, направляясь к месту катастрофы. Осторожно заглянув в упомянутый переулок, я заметил аккуратные дыры, выбитые в стенах. Христос на распятие, Луффи, пробормотал я, даже не желая думать, сколько сил для этого требуется. Ты человек, чудовище или какая-то причудливая природная сила? Ответ Г. Все вышеперечисленные. Мой брюхоногий спутник заржал. Я начал кивать в знак согласия, прежде чем яростно напрягся, прокручивая эту фразу в голове. В этом слишком много смысла. Простонал я про себя. Дайте мне чертов перерыв. Я отпрянул назад, когда волна жара окатила меня, а за ней быстро последовал очень знакомый ворчливый пират. Боже, Эйс выглядел разгоряченным, и да, этот каламбур был намеренным, потому что воздух вокруг него мерцал, что делало это выражение слишком буквальным. Пробить мной дыру в нескольких зданиях, какой идиот мирового класса способен на такое? Прорычал себе под нос командир 2-й дивизии Белоуса. Прошу прощения, торопливо пропищал я, торопясь догнать его. Ты только что сказал идиот мирового класса, Эйс остановился в последней дыре, видимо, увидев Луффи. Меня больше занимал звук щелкнувшей за моей спиной зажигалки, и, обернувшись, обнаружил смокера, стоящего в предыдущей дыре, курившего сигары и выглядящего при этом чертовски устрашающе. Я вздохнул, когда понял, что сейчас произойдет. О, это будет полный отстой. Конечно же, как только Эйс начал говорить, «Эй, Луффи», я почувствовал, как чья-то рука сжала мое лицо со всей силой гидравлического пресса, прежде чем швырнуть меня головой вперед на деревянный пол. Может быть, я говорил плохие вещи о последних нескольких неделях тренировок, но удар, который должен был, по всем правилам, расколоть мою голову, как яйцо, оставил после себя всего лишь обычную шишку. Да, ей-богу, да. После нескольких мгновений ошеломленного лежания на земле я медленно заставил себя принять сидячее положение, жалобно потирая гусиное яйцо, которое росло на моем черепе. «Божечки!» – простонал я. «Эй, Кросс!» – крикнул Луффи из-за моей спины. Его слова были полностью заглушены избытком пищи во рту. «Почему этот парень кажется мне таким знакомым?» «Капитан Смокер, морской дозорный из Локтауна», – четко сообщил ему я, осторожно ощупывая распухшую плоть на своем черепе. «Черт возьми, как же это больно!» «Я бы сказал, что мы немного вне его юрисдикции», но опять же мы находимся на территории мирового правительства, так что этот вопрос спорный. А, окей, РГ, ау. Какой-то стон рядом со мной заставил меня взглянуть на Эйса, который медленно приходил в себя с болезненным выражением на лице. Больше не позволю себе расслабить хаки, даже в раю. Прорычал он себе под нос, прежде чем сосредоточиться на мне. Эй, ты знаешь моего брата? Угу, кивнула я, прежде чем протянуть ему руку. Джереми Кросс, 3-й помощник капитана, офицер коммуникации и тактик пиратов соломенной шляпы. Луффи, мой капитан. Эйс уже собиралась ответить. А-а-а, испуганно завопил Луффи, без сомнения разбрызгивая наполовину пережеванную пищу по всему телу смокера, когда его нейроны наконец заработали. Этот парень смокер, мы должны бежать, Кросс. Но тут его прервала рука Луффи, схватившая меня за плечо. Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. А нет, ну вот, опять, закричал Саундбайт, снова забираясь в свою раковину. И тут же рука Луффи напряглась, дернув меня в воздух. А-а-а, ох, привет, Смокер, а-а-а, кричал я, когда меня снова прижало к Луффи, а этот идиот тащил меня за собой со скоростью больше дюжины миль в час. Дерьмо, дерьмо, дерьмо, надо бежать, надо бежать, надо бежать, яростно кричал Луффи, мчась по улицам города. Я открыл рот, чтобы что-то сказать, и тут же забулькал от ужаса, когда смокер выскочил из разрушенного ресторана, настоящим вулканом ярости и бросился к нам. Беги быстрее, бежим быстрее, охотно согласился Луффи. Ташиги, взревел вдруг смокер, это соломенная шляпа и Кросс, остановите их сейчас же. Я повернул голову, чтобы посмотреть через плечо, и побледнел, увидев, что офицер Ташиги встала в боевую стойку. «Беги каким-нибудь другим путем». «Правильно». Луффи кивнул в знак согласия, резко вытянув руку. Когда-то Шиги замахнулась на него и подкинул нас вверх по стене здания, наконец остановившись на мгновение на крыше, прежде чем продолжить. Это было совсем близко. «Ты как, Кросс? У меня такое чувство, что рука вот-вот вывернется из сустава, ноги не в лучшем состоянии, и я думаю, что меня сейчас вырвет, потеряю сознание, вырублюсь или еще что-нибудь в этом роде», — жалобно пробурчал я, когда мир вокруг меня завертелся. «Но помимо этого, просто прекрасно. Кто-нибудь, остановите этот мир, я хочу сойти», — простонал Саундбайт. «Значит, с тобой все в порядке. Это хорошо», — Луффи счастливо рассмеялся. Я бросила в его сторону едкий взгляд. «Неужели ты слышишь только каждое второе мое слово или что-то в этом роде?» Прежде чем Луффи успел ответить, его прервал слишком знакомый звук клубящегося позади нас дыма. «Белая змея», — взревел Смокер, швыряя в нас свою похожую на нимб конечность. «Вот черт», — закричал я, как раз вовремя выдергивая ноги из-под щелкающих белых челюстей. «Черт возьми, это было близко. Надо отдать ему должное, когда это необходимо». Смокер был крайне настойчив. «Ну, если он не гонится за мной и моим капитаном, что ты здесь делаешь?» «Соломенная шляпа, какова твоя цель?» – заорал на нас Смокер. Я осмелился позволить себе притворно обиженное выражение лица. «Почему вы спрашиваете, капитан? Это так невероятно, что мы так сильно скучали по вам, что искали вас просто ради удовольствия побыть с вами. А, неужели?» – Луффи растерянно заморгал. «Я думал, мы здесь для того, чтобы надрать задницу крокодилу». Я беспомощно пожал плечами. «Ну и это тоже, но...» «Честно говоря, я считаю, что это скорее гражданский долг, чем цель». Это заставило Смокера замереть, хотя он быстро собрался и удвоил свои попытки схватить нас. «Какое дело связывает такого желторотого новичка, как ты, с кем-то вроде крокодайла?» Опьяненный стуком своей крови в ушах, я громко рассмеялся, прежде чем ткнуть пальцем в дозорного. «Полегче, мы делаем за тебя твою работу. И честно говоря, учитывая, что мы делаем это в качестве одолжения наследнику королевства, я думаю, что у нас может быть даже больше прав быть здесь, чем у тебя». «Наследили королей?» Луффи наклонил голову и посмотрел на меня через плечо. «Я думал, что мы делаем это ради Виви. Боже, падение!» Это было все, что мне удалось сказать перед тем, как Луффи неправильно рассчитал один из своих шагов и упал в один из промежутков между зданиями, по крышам которых мы бежали. «Упс!» Луффи невесело усмехнулся. «Мое мнение о том, что только что произошло, было противоречивым. С одной стороны, я только что упал с высоты 3 этажей и не только выжил, но и был на 95% уверен, что ничего не сломал при падении. Это было круто. С другой стороны, общее ощущение, которое мое тело посылало моему мозгу, можно было бы суммировать как «ай». Это было не так круто, Луффи», — сказал я. «Может быть, ты когда-нибудь слышал эту фразу? Смотри, куда идешь? Нет, никогда. Это важно? Нет, просто это многое объясняет, и все же, по крайней мере, сегодня ничего хуже уже не произойдет, Кросс», — рявкнул Саундбайт голосом Нами, прежде чем он перешел на свое собственное раздраженное выражение. «Тебе не стоило этого говорить». Я слегка пожал плечами, поморщившись от боли, которую это вызвало. «Честно говоря, я просто пытался сдвинуть дело с мертвой точки. В любом случае, что с нами, Кросс?» Злобно прорычал наш навигатор. «Мы спокойно ходили по магазинам в тишине и покое, занимаясь своими делами, пока кто-то...» Я едва не почувствовал вкус яда, которое она вложила в это слово. «Довел линкор с кучей дозорных в порту до чертового исступления. Какого черта вы, идиоты, натворили? В свою защиту я заявляю о своей невиновности в действиях совершенных, Луффи», — невозмутимо произнес я. «Ладно, справедливо. Так что же нам теперь делать? Прокрасться обратно на Мэри или еще что-нибудь? Это было бы вполне приемлемым решением», — уступил я, прежде чем со вздохом покачать головой. «Если не считать того, что капитан Смокер преследовал нас всю дорогу от Истблю и будет продолжать преследовать нас, скорее всего, до самых берегов Рафтеля. Итак, действительно, каковы, по-твоему, шансы на то, что простое подкрадывание поможет нам ускользнуть от него? Тогда какой будет блестящая стратегия побега, нуб? Не усложняй, болван. Иногда самое простое решение оказывается наиболее эффективным. В конце концов, именно поэтому люди до сих пор пользуются молотками. И самым простым решением будет...» Я слегка поморщился, пока двигал шеи взад-вперед, выдавая несколько неприятных хрустов. «Приготовьтесь бежать, как бы мне хотелось, чтобы мы не так часто к этому прибегали. Мне тоже», — устало вздохнул я. «Кросс, да, Луффи, теперь мы можем идти, прятаться скучно». «Да, конечно, только, пожалуйста, не мог бы ты тащить меня как-нибудь по-другому, мое плечо все еще болит». «А да, конечно, эй, Саундбайт, а где все остальные?» «В той стороне», — прокричал Саундбайт, тыча своими глазными стеблями вниз по улице. «Прекрасно», — воскликнул Луффи, вскакивая на ноги. «Ну же, Кросс, пошли». «Так точно, копай», — я закричал в панике, когда Луффи снова схватил меня, к счастью, не за плечо. К сожалению, новое место было не намного лучше. «Нет-нет-нет-нет, Луффи, подожди, Яху, вперед», — взревел Луффи, выскакивая из переулка и волоча меня за собой за лодыжку. И снова мое мнение о положении дел было довольно противоречивым. Положительная сторона ситуации заключалась в том, что, когда меня тащил Луффи, мне не нужно было вкалывать ногами на 110%, чтобы не отстать от его безумной скорости, и поэтому я не замедлял его. Недостатком, конечно, было то, что в моем нынешнем положении песок вдувался прямо в мою задницу со всей мощью промышленного снегоуборочного аппарата. Следовательно, мне было немного некомфортно. Я тяжело вздохнул и скрестил руки на груди, задумчиво глядя в небо. «Я испытываю противоречивые чувства», — размышлял я про себя. «Мои метания были прекращены, когда моя голова неожиданно ударилась об засыпанный песком уличный камень. В результате все мое существо ощутило боль». О, глава 16.2. Эй, эй, эй, эй, кросс, кросс, кросс, эй, эй, ммргргх, застонал я, медленно приходя в себя и с треском открывая веки, и вдруг осознал, что Луффи тычет меня пальцем в лицо. «Ты уверен, что он еще жив, Луффи?» Я услышал вопрос Эйса откуда-то за моего поля зрения. «Да, я уверен», — Луффи ухмыльнулся. «Кросс вовсе не слабак, хотя он вроде как слабак, но становится лучше, вроде того, это сбивает с толку». «Нет, ты просто идиот», — усмехнулся Саундбайт. Решив, что с меня хватит, я объявил о своем возвращении в царство живых, и тут же зашипел от боли, поморщившись, когда я сунул руку под затылок. «Черт побери, неужели вселенная пытается проделать дыру в моем затылке?» «О, привет, Кросс, ты проснулся», — с энтузиазмом воскликнул Луффи. «Как ты себя чувствуешь?» Я, признаться, не совсем понимал, что произошло в тот момент. Может быть, у меня был тепловой удар от неосмотрительного количества солнца, которому я подвергся, может быть, моему терпению пришел конец, а может быть, я просто временно сошел с ума. В конце концов, причина не имела значения. Бам, ммпх. Важно было то, что мой кулак каким-то образом оказался буквально по локоть в лице Луффи. Я удивленно моргнул, обдумывая то, что только что произошло, прежде чем экспериментально дернуть рукой. Я почувствовал, как на голове появились капли пота, а моя конечность крепко застряла в голове капитана. Я смущенно улыбнулся Эйсу. Хм, череп у Луффи немного толще, чем я думал. Небольшая подмога. Эйс еще секунду ошеломленно смотрел на меня, а потом откинул голову назад и расхохотался. Ха-ха-ха-ха. А боже, ты действительно Накама Луффи. Только у него хватило бы ума завербовать кого-то вроде тебя. Да, да, я сумасшедший сукин сын, достойный Гранд Лейна, это и комплимент, и оскорбление. А теперь помоги мне, пока Луффи не задохнулся. Видит Бог, ему и так не хватало воздуха при рождении. Нет, я точно знаю, что в детстве Луффи грыз прутья своей кроватки, — с усмешкой сказал Эйс. Я тоже ухмыльнулся в ответ. Свинцовая краска, он клялся, что она была на вкус как шоколад. На Тек и Белла, — Луффи приглушенно сказал. Ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи-хи. Саундбайт безумно засмеялся. Но, серьезно. Я поставил ногу на плечо Луффи и потянул, слегка растянув его лицо, но все же недостаточно сильно. Помоги мне. Во вспышке пламени Эйс оказался позади Луффи, схватил его за затылок и резко дернуло назад. К счастью, силы было более чем достаточно, чтобы отпустить хватку его лица на моей руке с очень приятным хлопком. «Спасибо», — сказал я, тряся своей рукой, чтобы хоть немного прийти в себя. «Я боялся, что нам придется прибегнуть к хирургическому вмешательству нашего первого помощника. Не знаю, как тебе, а мне нравится иметь две руки, спасибо. Им же является Ранаазара, верно?» — ответила Эйс, все еще ухмыляясь. «Хороший выбор, Луффи. Он тренирует меня, так что мои синяки и я готовы поспорить. Я многозначительно ткнул пальцем вверх. Хех, да, Зара и все остальные члены моей команды просто великолепны. Луффи хихикнул и потер пальцем под носом. Затем он похлопал Эйса по плечу. Я знаю, что уже говорил это, но я действительно рад видеть тебя вновь, Эйс. Я так по тебе скучал. Затем его лицо исказилось в замешательстве. Но какого черта ты вообще делаешь в Алабасте? Кросс сказал мне, что твой новый капитан Белобород. Белаус. Поправили мы Луффи с разной степенью горячности. Белаус находится на другом конце света. Как же ты оказался так далеко? Этот вопрос заставил меня мгновенно замереть. Зихахахаха. С этой силой я стану королем пиратов. Зихахаха. Я сильно вздрогнул от этой мысли, прежде чем отчаянно замахать рукой. Прежде чем ты ответишь, не возражаешь, если я кое-что скажу? Братья посмотрели на меня в замешательстве. Конечно. Кросс, что такое? Луффи вопросительно склонил голову набок. Получив желаемое внимание, я тут же замер. Я знал, что этот день рано или поздно настанет, но будь я проклят, если от того, что он настал, мне не станет легче. Тем не менее, похоже, у меня не было другого выбора. Не сказать этого было бы так же плохо, как если бы я вообще ничего никогда не говорил. Лучше поскорее покончить с этим. Я нерешительно прикусил губу, прежде чем смущенно сложить пальцы вместе. Я, послушай, Луффи, то, что я сейчас скажу, скорее всего, ты захочешь выбить мне голову из моих плеч за это. И, вы были бы вполне в своем праве сделать это. Вы оба. Просто, честное предупреждение, понятно? Луффи озабоченно нахмурился. Кросс, это как-то связано с тем самым, я виновато поморщился. Так оно и есть. Это часть того, о чем я не говорил. Я не мог тебе сказать до сих пор, пока рядом не оказался Эйс. Мне очень жаль, что я этого не сделал, но, клянусь, у меня были на то свои причины. Веские причины, не то что в прошлый раз. Хорошо, Луффи задумчиво поджал губы, а потом твердо кивнул. Тогда ладно, что это? Эйс, со своей стороны, смотрел на нас так, словно мы оба сумасшедшие. О чем ты говоришь? Что такое то самое? И Кросс, что ты вообще можешь? Более 10 лет назад у тебя с Луффи был третий брат по имени Сабо. Голос Эйса замер у него в горле, когда он уставился на меня так, словно у меня только что выросла вторая голова. Однако прежде чем он успел что-то сказать, я продолжил. Когда ты с ним познакомилась, он выставил себя уличной крысой, подобной тебе, но правда заключалась в том, что он был экс-дворянином, ударение на слове «экс», потому что для тех, кто не может соответствовать жизни дворянина, это ад, поэтому ему еще повезло. Несмотря на то, что вы не были связаны кровным родством, все трое были столь же близки, даже ближе. Однако после того, как дворяне принесли в жертву серый терминал и всех живущих в нем, Сабо решил бежать из королевства Га и самостоятельно отправиться на путь пирата. К сожалению, он уехал в тот же день, когда в королевство прибыл один из Тенрюбита. Аристократ открыл огонь по его кораблю и уничтожил его за двойное преступление поднятия пиратского флага, и потому, что корабль Сабо посмел встать на пути аристократа. Если бы я отрастил вторую голову, которая превратилась бы в черную бороду, то как Эйс смотрел на меня, не сильно изменилось бы. Как? Он начал задаваться вопросом, прежде чем я остановил его поднятой рукой. Это была, медленно произнес я, глядя на своего капитана, который надвинул шляпу на глаза. Это была та часть, о которой Луффи знал, что я знаю. Но то, что я сейчас скажу, он услышит впервые. Это привлекло внимание Луффи, если судить по взгляду, которым он смотрел на меня. Температура медленно начала подниматься, когда Эйс сделал шаг ко мне, повернувшись так, чтобы оказаться перед Луффи. «О чем ты говоришь?» – грозно спросил он. Я тяжело сглотнул, зажмурив глаза вместе со всеми остальными мышцами, которые были в моем теле. Это будет очень больно. Сабо жив. Удар. ГРК. Я с хрипом вырвался из железной хватки, схватившей меня за горло и отбросившей к ближайшей стене. Перед глазами у меня плясали пятна, но трудно было сказать, были ли они вызваны легким сотрясением мозга, которое, без сомнения, начинало развиваться, или же пылающими кончиками пальцев, зависшими всего в нескольких дюймах от моего лица. «Мама!» — пронзительно взвизгнул Саундбайт, прячась в свою скорлупу. «Я не вру, я не вру, я не вру, а боже мой, не убивай меня, я не вру!» Отчаянно забормотал я, пытаясь сохранить хоть какой-то контроль над мочевым пузырем. Честно говоря, я бы, наверное, смеялся да упаду, если бы это не гарантировало быструю и огненную смерть от разъяренного брата. Да уж, держу пари, злобно прорычал Эйс. Воздух вокруг него начал заметно мерцать. Очень жаль, но я действительно считал тебя порядочным парнем. Во второй раз я ошибся. Только на этот раз от меня не сбегут. Эйс, я смутно услышал крик Луффи. Отпусти моего коммуниста. Луффи, ты ведь не поверил в это дерьмо, правда? Прорычал Эйс. Даже ты не настолько наивен. Разве кто-то нашел Теларх? Успел хрипло пробубнить я, прежде чем Эйс зажал мне горло. «Не смей, мать твою, намекать на это!» — рявкнул он. Его разнесло на куски, мать твою, там не было ничего. «Эйс, хватит, Луффи!» Кросс уже однажды солгал мне, и он ненавидел каждую секунду этого. Он не стал бы это повторять, я ему доверяю. Но, он говорит о Сабо, он никогда раньше не ошибался, и я ему доверяю. А теперь отпусти его, иначе. На протяжении всего этого разговора темнота медленно подкрадывалась к краям моего зрения. Я уже почти отключился, когда хватка Иса ослабла ровно настолько, чтобы я мог вдохнуть струйку воздуха. «Говори быстро, тенрюбита ни хрена не умеют стрелять», — пропищал я, изо всех сил стараясь держать свои все более запутанные мысли ясными. Этот ублюдок попал в лодку Сабо, но он не попал в самого Сабо. Причина, по которой никто не был найден, заключается в том, что там никого не было. Он был спасен. «Кем же?» — поспешно спросил Луффи. «Теми же людьми, которые спасли людей из серого терминала, до того как ее сожгли», — выдохнул я. «Драгон. Драгон и его революционеры. Драгон спас его, и они поставили его на ноги. Сабо вернулся бы, если бы еще был жив», — злобно рявкнул Эйс. «Он не помнил тебя, в буквальном смысле», — быстро вставил я, когда пальцы огненного человека вспыхнули. «Он не вышел невредимым, у него была амнезия, то есть он страдает от амнезии. Единственная причина, по которой он знает свое собственное имя, это из-за того, что оно было нашито на подкладке его шляпы. Все прошлое до взрыва совершенно стерто. Тогда почему они просто не отвезли его обратно в ГА? Зачем брать его с собой?» Я печально покачал головой. «Любовь Сабо к тебе была сильна, но его ненависть к ГА оказалась сильнее. Каждая клеточка его существа кричала ему, чтобы он не возвращался в ГА, и революционеры согласились. Они забрали его с собой. Он все еще с ними, он начальник штаба Драгона, он жив, клянусь вам». Эйс какое-то время смотрел на меня непроницаемым взглядом, а потом наконец отпустил и отступил назад, позволив мне прислониться к стене, пока я отчаянно кашлял, массируя ушибленное и обожженное горло. «Спасибо, Тэ, повтори». Я растерянно заморгал, глядя на него снизу вверх. «Что?» И тут же слова замерли у меня в горле. «Нет, нет, не так, все было далеко не так просто». Мое дыхание остановилось, сердце замерло, душа иссохла, но умерли не только мои слова, умер я сам. На краткий, очень короткий миг, это было просто неописуемо. С чего же начать? Солнце, я думаю, было бы хорошим примером. Представьте себе это. Ядерный шар из пылающего газа и плазмы, массивный и горячий вне всяких величин, вне всякого здравого смысла, вне всякого воображения. Представьте себе весь этот огонь, тепло, свет и силу. Тогда представьте себе, что вы жалкий, ничтожный, незначительный человек, бесконечно маленький в космическом масштабе, стоите прямо перед ним. Просто попытайтесь представить себе это. Вы, абсолютное ничто в сравнении, стоите напротив олицетворения мощи и власти. И это просто факт, незыблемый факт космоса. Именно это я чувствовал, когда смотрел на Иса в этот момент. «Скажи это еще раз», — приказал он. Когда дрожь охватила каждый дюйм моего тела, я осознал, что в какой-то момент упал на колени. Затем я осознал, что плачу. Я понял, что саундбайт лежит в отключке у меня на плече, и пена яростно пузырится из его дрожащей оболочки. Наконец, мне удалось заставить себя заговорить. Глава 16.3. «Клянусь», — выдохнул я, — «клянусь Богом, клянусь дьяволом, клянусь своими друзьями, клянусь своей дружбой с Луффи, клянусь тебе, Сабо жив и здоров. Я не лгу, я не стал бы лгать». И вот так все закончилось, позволив мне рухнуть вперед на четвереньки. Я несколько раз судорожно вздохнул, пытаясь справиться со своим нутром. Черт возьми, официально, это было чертово королевское хаки. И больше никогда. Одно раза хватило, это было подобно религиозной отключке, а из далеко не самые худшие, что может предложить этот мир. С другой стороны, я получил выстрел с близкого расстояния, направленный именно на меня. Более общий взрыв будет, вероятно, не так плох. Теперь я вроде как задаюсь вопросом, каково это будет. У меня могут возникнуть кое-какие проблемы. Он живой. А, я растерянно моргнул, глядя на Эйса. Командир второй дивизии опирался на одну из стен, явно пытаясь удержаться на ногах. Судя по радостному выражению на его лице, причина такого поведения более чем оправдана. Он живой. Наш брат жив. Повторил он восторженно, и слезы радости потекли по его лицу. Это было верным доказательством воли Эйса, как бы быстро он ни вышел из себя, столь же быстро ему удалось взять себя в руки. Это было особенно удачно из-за того, что он сумел быстро схватить Луффи и закрыть ему рот, не давая ему буквально выпрыгнуть из переулка от радости. «Тише ты, идиот, хочешь, чтобы тебя услышали дозорные?» – зашипел он тревожно. «Или Барак Воркс, если уж на то пошло, город кишит приспешника офицеров, миллиардами», – добавил я. Я усмехнулась, увидев ошеломленный взгляд Эйса, брошенный на меня. «Мы выступаем против Барак Воркс, сверхсекретной преступной организации, сеющий беспорядок и анархию в королевстве». Эйс со вздохом закатил глаза. «Я должен был догадаться. А кто босс? Кто-то, кого я знаю. Это будет матч Луффи против Крокодайла», — закричал Саундбайт. «Полная жесть». Это вызвало у Эйса восхищенный взгляд. «Не прошло даже месяца, ММММ, пробормотал Луффи, кивая головой. «Не прошло и месяца, и ты уже успел разозлить одного из шичибукаев. Я не знаю, является ли это мировым рекордом или свидетельством твоей природной глупости. Немного первого, немного второго, по моему мнению», — я замахал рукой из стороны в сторону. «Ха, верно подмечено», — рявкнул Эйс в знак согласия, прежде чем посмотреть вниз на Луффи. «Возвращаясь к тебе, я собираюсь убрать свою руку. Ты обещаешь не кричать так громко, чтобы тебя услышали дома на острове Рассвета?» «ММХММ», — мой капитан кивнул. «Он врет сквозь зубы, определенно», — невозмутимо заметил я. «Конечно», — Эйс вздохнул в знак согласия. «Ладно, раз, два». Он убрал руку от рта Луффи. «Он жив, ГРК», — и тут же сжал горло Луффи, не дав договорить. «Снизь громкость. Он живой», — просипел Луффи, звуча для всего мира как умирающая скрипучая игрушка. «Да, он жив», — устало согласился я. «Теперь все, что нам нужно сделать, это остаться в живых, чтобы дожить до встречи с ним». «Звучит неплохо», — Луффи моргнул, обдумывая это, прежде чем неохотно кивнуть в знак согласия. Затем он в замешательстве склонил голову на бок. «Почему ты мне ничего не сказал, Кросс?» Эйс отпустил Луффи и посмотрел на меня. «Вот именно, точное замечание. Почему ты раньше не сказал об этом, Луффи?» Я бросил на пропирата равнодушный взгляд, указывая на все еще жгучие следы ожогов на моем горле. «Потому что если бы Луффи подошел к тебе и сказал, что Сабо все еще жив, ты бы подумал, что я какой-то мошенник, забравшийся в память твоего брата. А после этого ты, ну, жги, детка, жги». «Вот именно», — торжественно кивнул я, указывая на Саундбайта. У Эйса хватило порядочности принять застенчивый вид, когда он отвел глаза от меня. «Хм, ну, я не настолько скор на расправу». «Нее, он совершенно прав», — согласно кивнул Луффи. «Ты бы точно так и сделал». «Как я и думал», — согласился я. «Довольно предсказуемо», — поддакнул Саундбайт. «Ладно, ладно, заткнитесь, шутники». Эйс разбушевался от смущения. «В любом случае, разве мы не должны попытаться вернуться на ваш корабль? Я предполагаю, что ты знаешь, где он». Он направил вопрос ко мне. «У окраин города, скрыто в скалах. Найти его будет достаточно легко. Вперед». Я помахал им рукой, чтобы они следовали за мной, и пошел по переулку в ту сторону, куда Саундбайт дернул своими глазными стебельками. Мы спокойно пробирались по закоулкам на Наханы, изо всех сил стараясь держаться теней и избегать главных улиц. Все это время Эйс и Луффи оживленно болтали, догоняя друг друга. По большей части я просто молчал и не обращал на них внимания. В конце концов, это было между ними, и я не имел права вмешиваться. В целом, это было довольно спокойное завершение событий, пока Саундбайт незаметно не укусил меня за плечо. «Куча парней с ружьями и мечами идут в нашу сторону. Только это не дозорные», — прошипел он. Я раздраженно щелкнул языком. «Миллиарды, черт побери, и если Саундбайт опознал их по их оружию, то это означало, что там, несомненно, были дополнительно те, кто разыскивал нам без оружия», — уклоняясь от внимания Саундбайта. «Ну, по крайней мере, я не могу жаловаться на скуку, не так ли? Эй, Кросс, Хаэм, Дэйс, я оглянулся через плечо на обитателя нового мира. Не то чтобы я не ценил того, что ты нам рассказал, но, ну, Эйс развел руками и пожал плечами. Откуда, черт возьми, ты все это знаешь? Я могу обвинять тебя сколько угодно, но, просто ни за что на свете ты из ГА, не из серого терминала и не с острова Рассвета. На самом деле, я не думаю, что ты вообще из East Blue, и точка. И я предполагаю, что, судя по тому, как ты был без сознания, у тебя нет дьявольского плода, так что, как ты вообще мог узнать о существовании Сабо? Я заколебался, раздумывая, стоит ли ему говорить, я собирался рассказать ему в любом случае, это был только вопрос времени, прежде чем сосредоточиться на паре предметов, стоящих передо мной. Я жадно ухмыльнулся, когда я пробегал мимо них. Вот что я тебе скажу, Эйс, я расскажу тебе, откуда я знаю то, что знаю, как только мы доберемся до Мэри, и еще кое-что сверху. Я развернулся и протянул братьям два куска трубы размером с руку. А взамен вы, ребята, покажете мне, каковы две трети братьев из серого терминала в деле. Договорились? Эйс и Луффи на секунду растерянно заморгали, перед тем как принять явно расслабленные позы. Я целеустремленно взглянул на крыши домов. По-моему, справедливо, пожал плечами Эйс, беря одну из палок и задумчиво покачивая ею. А как тебе, Луффи? Ну, прошло уже много времени, размышлял Луффи, взвешивая трубу в руке. Я имею в виду, что могу ударить гораздо сильнее без нее, понимаешь? Что случилось, братишка? Боишься, что уже заржавел? Подразнил Эйс. Черта с два, возмущенно фыркнул Луффи. Я кому угодно могу надрать задницу. Я без проблем надеру задницы этим бараксублюдкам, пытающимся подобраться к нам. Казалось, воздух вокруг нас застыл, когда Луффи произнес эти слова. Наконец, мы с Эйсом направили на него обескураженные взгляды. «Ты идиот», — хором ответили мы, и каждый из нас сделал движение рука-лицо. И после этого, все пошло кувырком, когда полдюжины миллиардов спрыгнули вниз, размахивая кинжалами, мечами и другими острыми предметами. Один из миллиардов даже щеголял в сапогах с шипами. «Обойдемся без способностей дьявольских фруктов, ладно, Луффи? Надо дать этим ребятам хотя бы небольшой шанс», — небрежно протянул Эйс, когда агенты Барак Воркс приземлились. «Конечно», — сказал Луффи, ухмыляясь. «Хочешь посоревноваться, кто больше всех вырубит?» «Заметано». «Ребята», — сказал я нервно, когда агенты приземлялись все ближе и ближе. Мне не нужно было волноваться. С громким криком «Вперед!» Эйс и Луффи замахнулись своими палками, каждый из них ударил трех агентов и отправил их в полет над окружающими нас зданиями. «Кто следующий?» — усмехнулся Эйс, постукивая трубой по плечу. Самоуверенная ухмылка на его лице ничуть не уменьшилась, когда еще одна стая агентов заполонила концы переулков, целясь из пистолетов и мушкетов, с каким-то лидером с мечом за спиной. «Встретимся там, Луффи», — ухмыльнулся Эйс. «Конечно», — ответил Луффи, хватая меня за талию и перекидывая через плечо. Я вздохнул от такого грубого обращения, но в тот момент я уже смирилась с этим фактом. «Просто помни, что я не пуленепробиваемый, ладно, понял». И с этими словами мы отправились в путь. Очевидно, агенты не ожидали, что у их жертвы хватит наглости напасть на них, потому что они просто тупо смотрели, как Луффи всадил свою сандалию в лицо их предводителю и с тошнотворным треском воткнул его голову в землю. Позади себя я услышал похожий, но совсем другой треск, подозрительно похожий на удар мушкета по черепу. К сожалению, паралич длился всего секунду, прежде чем агенты развернулись и направили свои пистолеты обратно на нас. Они убили Билли. Заплакал один из них, действительно заплакал, слезы текли по его щекам и все такое. «Хватайте их». К несчастью для них, Луффи уже сидел на корточках прямо в середине их строя. Факт, который был не особенно утешительным, когда Луффи сменил свою хватку, чтобы держать меня двумя руками. «Луффи», — сказал я с нарастающим страхом, — «что ты собираешься?» «Кросс, держись как можно тверже», — мягко сказал Луффи, и дерьмовая ухмылка на его лице даже не дрогнула. Я почувствовал, как кровь отхлынула от моего лица. «Капитан, не смей, мать твою!» Мои внутренние уши провозгласили революцию, когда Луффи развернул меня, как проклятую секиру. Моя голова врезалась в, к счастью, мягкую кишку одного из миллиарда, а ноги ударились, ну, где-то в торс. Затем Луффи переместил свою хватку на мои ноги и ударил мной одного, второго, третьего. Ну, все прошло хорошо, заметил Луффи, осторожно опуская меня на землю. «Да, конечно», — пробормотал я, покачиваясь и пытаясь восстановить равновесие. Задача, отнюдь не облегченная огромным синяком, который, как я только что понял, расползлась по моей спине, и пульсирующей головной болью, пытающейся превратить мой мозг в кашу. «Просто используй меня как тряпичную куклу, я же ведь не человек, у меня нет мягких хрупких органов, которые ломаются, когда ты ими бьешь. Это совсем не похоже на 5.30», — рявкнул Саундбайт. Повинуясь инстинкту, я, поворачиваясь, ударил правой рукой, испытывая огромное удовлетворение от раздавшегося треска ломающихся хрящей. Затем я опустил руку вниз и вонзил свой бронированный локоть в живот ублюдка. В довершение всего я развернулся и одним движением выхватил свою дубинку, используя инерцию, чтобы вмазать этому ублюдку и обеспечить, как я надеялся, очень впечатляющее сотрясение мозга. Мрачно поворчав, я сложил оружие и убрал его обратно в карман куртки. Проклятый Бараксосел, думал, что сможет справиться с легкой мишенью. Следующий в очереди на получение номера, фигня. Те парни, которых ты ударил мной, тоже за мной, придурок. Последнюю фразу я адресовал Луффи. О-о-о, но Кросс, начал скулить Луффи. У тебя их дюжина, позволь мне сохранить немного гордости. Пусть твой третий помощник хоть немного похвалится, Луффи. Эйз засмеялся, возвращаясь к нам и радостно вертя в руках свою трубу. В конце концов, дюжина или 16 это не имеет значения. Это ничто по сравнению с моей двадцаткой. И Луффи, и я сдулись, когда мы тупо уставились на Эйса. Он действительно хорош в том, как заставить кого-то чувствовать себя ничтожеством, не так ли? Прямо спросил я. Ты еще ничего не видел? Простонал Луффи. Затем он усмехнулся и нетерпеливо взмахнул трубой. И все же, в любом случае, большое спасибо за предложение, Кросс. Я уже давно не пользовался трубой, совсем забыл, как это весело. Да, аналогично. Эйс ностальгически рассмеялась. Думаю, это говорит о том, что иногда нужно возвращаться к основам. Эй, если у тебя есть навык, то лучше использовать его, а не забывать, верно? Я с усмешкой пожал плечами. Ну, во всяком случае, если с ними покончено. Эй, эй вы, да, вы, ублюдки. Послышался голос с другой стороны улицы. Мы все повернули головы, чтобы увидеть еще одну пачку миллиардов, которые были вооружены довольно большой пушкой. Вы пойдете ко дну ради моего повышения, моих товарищей и моего повышения. Господи помилуй, сколько же людей у этого песчаного ублюдка. Простонал я. Миллионников насчитывается 1800, а миллиардов всего 200 человек, продекламировал Саундбайт голосом Виви. А, ну да, я устало вздохнул. Ну и где же, по-твоему, он взял всех этих парней, головорезы и мы? Забавно, что ты упомянул об этом, ведь так называется бар на окраине Га, прокомментировал Эйс. Отличная атмосфера, но клиентуры немного. Перестаньте игнорировать нас, черт возьми. Наконец-то завопил вожак-миллиардник, нажимая на спусковой крючок и стреляя из пушки прямо в Эйса, а мы с Луффи были практически вне линии огня. Значит ли это, что он теряет свои очки, если превращается в огонь? Спросил я у Луффи. Думаю, да, ответил Луффи. Не списывайте меня со счетов, возразил Эйс, продолжая ухмыляться. У меня есть кое-что, что я хочу попробовать. Подняв руки, Эйс поймал пушечное ядро, позволив своим рукам поднести его к груди, а затем из-за импульса был быстро отброшен назад на несколько десятков футов в кучу бочек. «Ой!» – простонал Эйс, выбираясь из кучи мусора. «Черт побери, как дедушка это делал! Ха-ха-ха-ха-ха!» Радостно захихикал я, согнувшись пополам и хлопнув себя по колену. «А боже, это было бесценно!» «А?» – Луффи растерянно заморгал, глядя на Эйса. «А чем это вы, ребята, говорите?» Я боролся, чтобы взять свой смех под контроль, как я указал на Эйса. Он пытался повторить за гарпом и поймать пушечное ядро, но он с треском провалился. Ха-ха-ха. А-а-а. Луффи медленно кивнул в знак понимания, прежде чем упасть на спину и зареветь. Ха-ха-ха-ха-а-а. Это просто умора. Ха-ха-эрк. И Луффи, и я замерли, когда волна жара окатила нас. Я предлагаю вам всем начать бежать. Сейчас же, злобно прорычал Эйс. Мы с Луффи на мгновение переглянулись, прежде чем броситься на утек и выскочить из переулка, оставив парализованные миллиарды там, где они стояли. Если судить по последовавшим крикам агонии, то им не удалось вырваться из эпицентра взрыва. Итак, для записи, где раньше упоминание проблем с его отцом приводило к избиению, теперь они могут привести к обугливанию», – безнадежно сказал я. «Похоже на то», – Луффи согласно кивнул. «Теперь меньше болтовни, больше бега». И мы бежали, пробираясь по закоулкам Нанаханы, возвращаясь к нашим друзьям. О, глава 16.4. «Итак, Луффи». «Угу», – кивнул Луффи в знак согласия. «Кросс, Ю», – протянул я, сверкнув знаком мира. «Саундбайт». «Да, так меня зовут», – невозмутимо ответил Саундбайт. «Эйс, верно, миледи?» Эйс почтительно приподнял шляпу. «Итак», – Виви хлопнула в ладоши, подводя итоги. «Вы отделились от нас в суматохе и должны были вернуться к Мэри, что вы успешно выполнили, верно?» «Да, угу, точно, совершенно верно. И вам пришлось пробиваться сквозь довольно значительные силы миллиардов, верно? Немногим больше, 60 человек, а может и больше. В любом случае, Барак Воркс знатно потеряли в людях, среди работников ниже уровня агентов», — резюмировал я. «МММХММ, понятно», — Виви утвердительно кивнула. «И у вас также было несколько столкновений с морским дозором, верно? Они постоянно натыкались на нас, так что нам пришлось надрать им задницы, да», — кивнул Луффи. «Понятно, понятно», — Виви снова кивнула. «Все это я прекрасно понимаю. Все это имеет смысл и совершенно логично. У меня только один вопрос к вам четверым». Она ткнула пальцем в сторону ада, который все еще бушевал в сердце Нанаханы. «Какого черта город горит?» Мы с Луффи ткнули пальцем в Эйса. Саундбайт имитировал похожие движения глазным стебельком. «Это он натворил», — хором ответили мы без малейшего раскаяния. «Я признаю свою вину, мой характер взял верх. Извините», — Эйс смущенно хихикнул. «Если то, как остальная часть команды умолкла, а алое лицо Виви неуклонно потемнело до пурпурного, то это извинение не было подходящим ответом и не было оценено по достоинству. И раз уж мы все равно обречены, почему бы не зарыться поглубже, если это тебя утешит?» Осторожно заговорил я. «Есть и светлая сторона. Кроме пламени, я имею в виду». В этот момент я остро осознал, что Виви была королевских кровей. В конце концов, только тот, кто обладает большим личным авторитетом, может заставить кого-то вздрогнуть, просто взглянув на него. «Что, светлая сторона?» — она заскрежетала зубами. «Видишь ли, я небрежно пожал плечами. Теперь, когда команды Мистер 2 и Мистер 1 сожгут город дотла, они нанесут гораздо меньший ущерб. Потому что, знаешь, огонь уже сделал большую часть». «Бэм, гахаха», — закричал я, когда моя голова откинулась назад от удара. Я поспешно зажал нос, почувствовав, как по подбородку потекла горячая жидкость. «Боже ж, знаешь, для благородной у тебя очень сильный удар. И еще, ради всего святого, почему сегодня все охотятся за моей головой? Есть ли еще что-нибудь, что ты хотел бы упомянуть о планах Барак Воркс?» — сердито прошипела Виви. Я на мгновение замер, прежде чем взглянуть на нее. Бомба, способная опустошить всю Алуборну, спрятана в штаб-квартире песочной банды. Глаза Виви на мгновение яростно задергались, но потом она устало вздохнула и ущипнула себя за переносицу. «Напомни мне, почему ты не говоришь нам этих важных вещей, пока мы не спросим?» «Потому что...» одну секунду. Я зажал свою незабитую ноздрю и выдул из другой комок крови и слизи. «Ох, так гораздо лучше. В любом случае, это потому, что а. Луффи разозлится, если я проболтаюсь, и б. Все закончилось прекрасно, когда это происходило без моего участия. Если я смогу сделать некоторые вещи лучше, прекрасно, но что касается остального, мое личное мнение таково. Лейсис лес бон темпс роулер, эфер, пусть все катится своим чередом. Обычные люди не считают восстание чем-то нормальным, Кросс», — простонала Виви, массируя ноющие виски. «Кстати, насколько сильно твое присутствие изменило происходящее?» — вставил Санджи. «ХММ, давай посмотрим». Я начал считать на пальцах. «Я уговорил Бартоломео выйти в море по крайней мере на 2 года раньше. Я наговорил всякую чушь Смокеру. Это должно к чему привести. Я не дал Луффи сломать главную мачту Мэри. Из-за меня мы быстро разобрались с Виски Пик, безумие Литгардена. Ну, осталось Литлгарденским безумием. И я занял место Нами и встал на порог смерти». Я взглянул на Саундбайта. «Я ничего не забыл?» — Улитка со вздохом закатил глаза. «Помимо очевидного, нет, ты все упомянул». Эйс удивленно присвистнул. «Окей, первым признаю, это впечатляет. Я бы не справился лучше. Спасибо. Итак, двигаемся дальше?» — невинно спросил я. «Просто...» — Виви со вздохом подняла руку. «Может, ты забыл рассказать нам о чем-то еще? Кросс, почему ты спрашиваешь?» Не то чтобы мои действия медленно и необратимо изменяли все, что я знаю, фыркнул я, прежде чем замереть и не сделать движение рука-лицо, пока я осознавал то, что только что сказал. Ладно, в свою защиту скажу, что сегодня я получил много ударов по голове. Я на мгновение застыл на месте, обдумывая ситуацию, прежде чем посмотреть Виви прямо в глаза. Нет, я не забыл упомянуть о чем-то еще, спокойно соврал я сквозь зубы. А теперь я могу пойти и смыть с себя кровь, со всего меня, серьезно, на мне по крайней мере литр не моей, и пинта моей. Виви облегченно вздохнула и кивнула, махнув мне рукой, чтобы я уходил. В ту же секунду, как я оказался за ее спиной, я бросил взгляд на Нами и Зара. Если судить по тем взглядам, которыми они ответили, то они прекрасно поняли, что позже нам нужно поговорить. И они были не единственными, с кем мне нужно было поговорить. Убедившись, что дверь в комнату парней закрыта, я постучал себя по уху. «Эйс, и сделай это по-тихому». Подождав немного, я услышал короткий шум. «Когда сможешь, отдались от остальных, встретимся внизу, по-тихому. Нам нужно поговорить». Это было верным свидетельством навыков и способностей Эйса как логи, когда 10 минут спустя поток огня скользнул через доски Гейнкмэри и забрался в комнату, быстро обернувшись в знакомую телесную форму. Я задумчиво посмотрел на доски, а потом уважительно присвистнул. «Черт побери!» И даже немного не обжег. Это официально. В то время как слишком самоуверенные идиоты умирают молодыми, логи уровня нового мира ужасают. Спасибо за комплимент, благодарно кивнул Эйс. Итак, ты хотел поговорить? Я поморщился и начал неловко чесать затылок. Да, послушай, Эйс, честно предупреждаю. Ты захочешь закатать меня в брикет так же сильно, как в прошлый раз, и по причине столь же важной. Но на этот раз, я умоляю тебя, выслушай меня. Эйс секунду молча смотрел на меня, потом медленно опустил шляпу. Настолько плохо, может быть, даже хуже. Командир дивизии немного помолчал, а потом кивнул. Я взрослый человек и умею держать удар, вываливай. Хорошо, хорошо. Я поджал губы, прежде чем вздохнуть и заговорить. Хорошо, коротко и по делу. Тебе нужно либо серьезно пересмотреть свою стратегию борьбы с черной бородой, либо полностью отказаться от этого крестового похода, потому что если ты этого не сделаешь, то я гарантирую тебе, что ты, Белаус и команда пиратов Белауса закончите свою жизнь. Эйс заметно вздрогнул, температура в комнате резко поднялась, он явно боролся со всем своим существом в попытке удержаться от прыжка через комнату и сотворения чего-то невыразимого со мной. Он молча кипел от злости, а потом мрачно посмотрел на меня. «Говори быстрее». Я вздохнул с огромным облегчением, прежде чем поспешно собраться с мыслями и обдумать придуманные мной аргументы. Маршал Детич может показаться жирным ублюдком, и он действительно такой, но правда в том, что он жирный ублюдок, который прыгнул и поднялся выше твоей весовой категории. Он гениальный тактик, способный использовать стратегию и, я думаю, теорию игр. Дело в том, что его разум так же порочен, как и его силы, фрукт ями-ями, тьма-тьма, столь же ужасен, как и он сам. Если ты попытаешься сразиться с ним в честном бою, то тебя разорвут как тузик-грелку. Эйс открыл рот, чтобы что-то сказать, но я быстро поднял руку. Затем я медленно указал на свой левый глаз. Он испугал Шанкса, твердо заявил я, до того, как он получил свой дьявольский плод, до того, как Шанкс потерял свою чертову руку. Было ли это до или после того, как Шанкс стал Йонка, я не знаю, и в конце концов это не имеет значения. И по сей день Шанкс относился к нему настороженно. Он даже собирается пойти к Белаусу с подарком, чтобы заставить его приказать тебе вернуться. Белаус откажется, и это будет роковой ошибкой. Эйс тяжело сглотнул, обдумывая мои слова. Как моя смерть может привести к смерти Белауса?